Глава 25. Варл. Я проснулся резко, словно от толчка. Сразу понял, Лины рядом нет. Странно. Мы впервые засыпали вместе в одной постели, но в том, что ее нет рядом, мне уже начало видеться что-то неправильное. Моментально поднявшись с кровати, я на ходу натянул валявшиеся на полу шорты. Вечно нам было не до порядка. Нужно было срочно найти мою маленькую женщину, пока она не напридумывала себе новых причин для отказа. Хватит. Больше я ее не отпущу. Я уже было выскочил из спальни, когда меня остановил донесшийся из ванной всхлип. Я замер на месте и обернулся. Прижался ухом к двери и за шумом воды в раковине различил тихий плач. Черт! «Лина, что с тобой?» Осторожно постучав в дверь, я прикинул, как быстро сюда доберется скорая. И не лучше ли вызвать личного врача? Конечно, второй вариант мне нравился больше. Надо было соблюдать секретность. Но кто его знает, что стряслось с Линой? Я попробовал толкнуть дверь. Заперто. Девушка на какое-то время затихла, а затем разрыдалась с новой силой. «Ты можешь выйти, Лина? Тебе плохо? Ну же, открой, или клянусь, я вынесу к чертям эту дверь!» Вода выключилась, и послышался тихий шелест ног. Чтобы отвлечься и не пугать выражением ярости, появившимся на моем лице, я отвернулся к окну. Уже рассветало. Ночью Лина уходила попить воды, но неужели до сих пор не вернулась? И почему охрана молчит? Потому что ты, долбанный придурок, отключил все телефоны. Чертыхнулся я про себя, а в следующую секунду услышал нерешительный шепот, раздавшийся с той стороны двери. «Ты меня убьешь, если скажу». «Ёб твою мать, Лина, говори уже, либо я открываю дверь таким способом, который тебе не понравится». Внутри нарастала тревога. Что у нее болит? Какие игры она со мной играет? Тяжело выдохнув через нос, я вернул остатки самообладания и отчеканил. «Конкретно. Называешь проблему, я ее решаю». «Я открыла твой сейф». Затараторила она так быстро, будто решиться боялась передумать и растерять решимость. «Взломала твой пароль». «Господи, дай мне спокойствие, сил и здоровья, чтобы вытерпеть и дожить с этой женщиной до старости. Надо сосчитать до 10 и успокоиться. 1, 2, 3. Это все?» «Ну, да». Неуверенно протянула она, будто рассчитывала на другую реакцию. «Вот в чем проблема? Мать твою, конечно, хвалить ее тут не за что, но, по крайней мере, она жива и здорова». Я судорожно втянул воздух и вдруг понял, что уже очень долго стою, задержав дыхание. Тяжело оперся о стоящий за спиной шкаф. Кажется, я начал ее понимать. «Черт! Черт! Черт!» «Наверняка нарыла все, что ты так старался спрятать». «Действительно, глупо ставить пароль, который знают оба», — призывал к благоразумию внутренний голос. «Выйди, и мы поговорим, малыш». Очень осторожно, но достаточно громко сказал я. Над ухом весело и заливисто залаял наш новый член семьи, но я бросил на него строгий взгляд, и тот послушно замолчал. Заскулил, скрутился и улегся на подушке. Моей подушке. Удивительно наглая собака. «Давай, Лина, я жду тебя. Что бы там себе ни надумала, мы все решим». Казалось, тишина длилась целую вечность, прежде чем треклятая дверь открылась, и на пороге показалась хрупкая блондинка с копной кудрявых волос. На ней был надет легкий розовый халатик, слегка влажный и оттого не скрывавший то, что соски девушки набухли, а трусиков на ней не было. Просто стоять рядом с моим цыпленком мне всегда было испытанием, но сейчас... Она всю мою душу вывернула наизнанку. Ее лицо оказалось заплаканным, а нижняя губа тряслась, как у обиженного ребенка, потерявшего любимую игрушку. Но хуже всего... Ее тонкие пальчики держали тот самый брачный договор. «Это конец! Она таки его прочла!» «Лина, я хотел было что-то сказать, но не знал, что...» Она сделала первый шаг ко мне, изо всех сил стараясь сохранить спокойствие. Лина пыталась придать своему голосу недовольные и, может быть, даже агрессивные интонации, но получалось у нее нелепо и по-детски. «Пароль от сейфа — дата нашего знакомства!» Внезапно выпалила она, будто ожидала от меня каких-то оправданий или опровержения. Мне стоило немалых усилий сдержать рвущуюся с языка колкость. «Я спрошу у тебя кое-что», — осторожно начала она, замерев на месте. «Ты смертельно болен?» «Нет». «Что за мысли вообще? О чем она?» «Собираешься умирать? Покончить с собой или что-то в таком духе?» Дрожащим голосом продолжала она и с шумом выдохнула, получив еще один отрицательный ответ. «Тогда какого хрена наш брачный контракт похож на твое завещание?» «Лина...» И снова язык прилип к небу, я никак не решался наконец сказать то, о чем умалчивал так долго. «Почему ты переписал на меня все свое имущество? Все, что у тебя есть, Варл? Люди, которые не собираются завтра умирать, не делают ничего подобного для малознакомых девушек. Боги, да все решат, что я заставила тебя подписать это под дулом пистолета!» Она закричала, отчаянно жестикулируя. Под конец у нее сперло дыхание, и Лина умоляюще уставилась на меня. Что же, пожалуй, этот разговор рано или поздно надо было начинать. «Послушай, моя жизнь не совсем безопасна, но у меня есть сын, а теперь еще и ты. Я просто хочу подстраховаться, цыпленок. Дорогие мне люди должны быть в безопасности. В документе есть пункт, что в случае моей смерти ты можешь получить полную опеку над Артемом. Это твой выбор, и я никогда не смогу тебя заставить. Но мне было бы так спокойнее, потому что я люблю тебя и доверяю только тебе. Пойми, после этого я уверен в том, что... В общем, если что-то случится, ты будешь защищена, как и мой сын. Но в любом случае договор тебя ни к чему не обязывает. Ты же это понимаешь. Это для твоей же безопасности». Я попытался ободряюще ей улыбнуться и тем самым разрядить обстановку. «Надеюсь, ты не поэтому тут рыдала. Иначе мне правда стоит побеспокоиться о твоих гормонах». Лина не улыбнулась, продолжая смотреть на меня таким взглядом, будто только что вернулась с моих поминок и застала принимающим душ. Прищурившись, она стала рвать бумаги на мелкие куски. «Мне! Ничего от тебя не нужно!» Выплюнула она, а потом в сердцах добавила. «Потому что если попробуешь умереть раньше меня, я найду тебя и прибью сама!» Я расхохотался. Нет, она выглядела очень комично. Почему она такая милая и сексуальная, даже когда сердится? Звучит странно, не находишь? Не удержавшись от колкости, я замер, не решаясь договорить. Теперь, когда копия контракта валялась на полу, Лина смотрела на меня так, словно я центр ее мироздания, а все, что ей нужно, это мои объятия. И я их призывно распахнул. И сам удивился тому, что позволял ей так долго стоять в стороне. Ни одна девушка не вызывала во мне такого чувства, не будоражила так своим запахом, прикосновением, взглядами. Я же не понимал, когда это произошло? Сразу или со временем? Неважно. Сейчас казалось, что все самое важное в моей жизни — это она. Она и мой сын. «Я бы никогда не бросила Артема, если бы что-то случилось. Твои деньги и все прочее пусть остается ему, не мне. Ты вроде как поделил все между нами, но это нечестно». «Делано безэмоционально», — сказала она. А затем, поддев ногой гору бумаги, издала долгий протяжный стон и, быстро подняв на меня взгляд, упала в мои руки так, что пригвоздила к стене. Даже задетый шкаф покачнулся. Я чуть не задохнулся от такой совсем не женской хватки, но по-настоящему на меня подействовали ее слова. «Кажется, я люблю тебя, малыш. Черт побери, до безумия!» Она уткнулась мне в шею. Тонкие пальчики перебирали мои волосы, а ведь она даже не представляла, чего добилась своими словами. Разряд тока прошел по всему моему телу, будто мне выстрелили в живот. Раздробили внутренности, смяли и истерзали не только плоть, но и весь мой прошлый, оставшийся за спиной мир. «Как ты меня назвала?» Безумно хотелось заглянуть ей в глаза, чтобы задержать этот момент. Но я струсил и растерялся, и потому выбрал обычный свой сарказм. Этот тон выручал меня в любой ситуации. Вот только сейчас, глядя на ее красные щеки, я не мог отделаться от терзавшего меня желания. Я хотел ее прямо сейчас, здесь. С ней секс никогда не был обычным трахом, способным сбросить напряжение после тяжелого рабочего дня. Нет. Это всегда было попыткой достучаться до нее настоящей, тронуть потаенные струны души. Сейчас она нужна была мне вся целиком. Взамен я готов был отдать всего себя. «Прости, Макс, я просто подумала, такого в голове себе накрутила, это просто эмоции!» Едва слышно промямлила она и спрятала лицо в длинных кудрях. «Господи, неужели она не понимает, как важно мне услышать это снова и снова?» Терпение мое иссякло, и я одной рукой сорвал с нее халат. Секунда, ее тело было уже плотно прижато к стене шкафа, а девочка, забыв о стеснении, издала протяжный стон, едва почувствовала мою готовность. «Вообще, я надеялся, что ты повторишь», — с наигранной обидой прошептал я, спуская шорты и резко насаживая ее на себя. И она, как всегда, была уже мокрой, тугой и горячей. Это было идеально. Никогда не думал, что можно так кайфовать от того, что твоя девушка всегда тебя хочет. «Кошечка, я хочу услышать это снова. Ты же знаешь, какой я вредный». В доказательство пришлось укусить ее за сосок. И она ответила мне, вонзая ноготки в спину. «Господи, я от одного этого уже мог кончить, но мне нравилось ловить ртом ее сбивчивое дыхание и сладкие стоны, терзая язык и мягкие губы укусами. Но сильнее всего мне хотелось ее слышать. Пришлось остановить толчки. Она все поняла правильно, прошипела проклятие в мою сторону и нехотя выдавила. «Да, сейчас я люблю тебя, но если не продолжишь, возненавижу и задушу. Я почти поверила, что ты прощаешься со мной, придурок, как ты мог?» Она попыталась залепить мне пощечину, и я в отместку толкнулся так глубоко, как только мог. Я уверен, я коснулся даже ее матки. Она застонала и начала извиваться в моих объятиях, но я очень крепко держал ее. «Прошу, прошу, сделай так еще, глубже, резче. Я хочу почувствовать тебя всего. Я скажу все, что только попросишь. А-а-а-а!» Она закрыла глаза и с гортанным стоном откинулась на шкаф. Острая грудь ее поднялась, будто специально показывая себя мне. Пальцы ее скользнули с шеи к соскам, начиная грубо их выкручивать. Я помог бы ей, но не стал. Видеть, как подпрыгивают ее груди, как она сама себя ублажает, это было как раз то, что мне нужно, чтобы дойти до финала. «Как ты меня назвала?» Прошипел я ей в лицо, понимая, что еще пара фрикций, и мы оба кончим. Я ощущал ее тело не хуже, чем свое, возможно, даже подстраивался под нее. «Скажи это сейчас!» «Господи, чокнутый! Малыш! Я сказала! Малыш! Я люблю тебя!» Кричала она в ритме моих толчков, чтобы на последних взорваться и заорать на весь дом. Я понимал, мог бы кончить вместе с ней, но так хотелось оттянуть именно этот раз. Запомнить каждое мгновение и сделать его неповторимым. Ее слова эхом отдавались в моей голове, и только когда осознание, наконец, дошло до меня, я не смог сдержаться и кончил так, как никогда в жизни. «Я так тебя люблю, цыпленок!» Сжав ее подбородок, я не дал ей отвернуться, заставляя пьяные глаза смотреть только на меня. И яростно зарычав, выстрелил в нее спермой. Спазм прошел по всему моему телу, и ноги отказались держать. Тем более, что в моих руках обвисла Лина. Мы застыли в таком положении, тяжело дыша. Теперь, когда все встало на свои места, у меня появилось чувство, которого не было раньше. Желание уберечь свою семью. Не девушку, не сына. Семью. Словно это другой уровень. Мы одно целое. По крайней мере, были на пути к этому. Охренеть. Если бы она сейчас попросила пристрелить кого-то, я бы без раздумий сделал это. Когда я стал зависим от этой сумасшедшей? Именно сумасшедшей. Другая бы не полюбила меня. Придется заставлять ее повторять это снова и снова, чтобы я точно знал. Она понимает, о чем говорит, и осознает всю степень ответственности. «Пообещай мне, что не станешь врать и выкручиваться», — внезапно сказала она едва слышно. «Я могу простить тебе прошлое, но не будущее, только так». «Конечно, цыпленок». Одарив ее поцелуем, я переступил через свои скомканные шорты, подхватил ее на руки и понес в нашу постель. Черт, гребаная собака не затыкалась все это время ни на минуту. Почему-то я осознал это только сейчас и, оторвавшись от девушки, закрыл дверь, вытурив малыша. Нечего подсматривать за хозяевами. «И еще», — самоуверенно заявила Лина, стоило мне только забросить ее ноги себе на плечи. Давно хотел взять ее в такой позе. «Больше никаких малышей и цыплят. Только в постели, может быть». «Я подумаю». Медленно войдя в нее на полную длину, на этот раз я позволил себе замереть и насладиться ощущениями. Затем также медленно вышел, вырывая у девушки разочарованный стон. «Еще просьбы, цыпленок». «Вот опять!» Нарочито недовольно воскликнула она, но негодовала только до того момента, как я резко вошел в нее и тут же вышел. Малышка посмотрела на меня взглядом голодной кошки, готовая сама наброситься и изнасиловать. Я сделанным удивлением пожал плечами. «А что? Мы же в постели». «Короче, пока я еще могу говорить, я не приму этот контракт. Давай заключим что-то классическое, где каждый будет в выигрыше. Ах, черт! И я никогда бы не бросила Артема и не стала бы жить припеваючи на твои денежки. Я закончу вуз, буду работать и стану независимой». «Ты порвала копию. И да, жена, ты уже независима», — воскликнул я, наваливаясь на нее своим телом. Игра затянулась, пора было ускориться. «У нас несвободные отношения, и это тоже прописано в контракте, как и измены. Так что не сильно обольщайся, думая, будто все подстроено под тебя. Хрен я подпущу к тебе мужиков, поняла?» Лина прогнулась подо мной, сладко закатив глаза и простонав нечто невнятное, прижала ладошки к моему обросшему подбородку и едва слышно простонала. «Ты ведь знаешь, о чем я?» «Знаю», — не стал скрывать я. Мне до душевной боли нравилось ее лицо, волосы, кожа, запах. От одной мысли, что она когда-то решит уйти, я превращался в зверя, готового крушить все на своем пути. «Никогда не позволю. Я больше не буду давить на тебя, обещаю. Считай, что это просто защита. Я уже говорил». И она поверила, отбросив все ненужные мысли. «Молодец, девочка. Вредно лишний раз думать в постели о деле. Ты ведь и так знаешь, что я физически не способен навредить тебе. Теперь таких людей уже двое в моей жизни».